Глава шестая. Королевская ночь. А в это время Карл IX, взяв под руку Генриха Наварского, шел по Парижу в сопровождении четырех дворян, шедших сзади, и двух факельщиков впереди. «Когда я выхожу из Лувра, — говорил король, — я испытываю такое наслаждение, точно попадаю в прекрасный лес. Я легко дышу, я живу, я чувствую себя свободным». Генрих улыбнулся. «Как бы вам было хорошо в наших Биарнских горах, — сказал Генрих. — Да, Анрио, я понимаю, что тебе хочется туда вернуться, но если тебе уж очень не втерпешь, то добрый мой совет, будь очень осторожен, ибо моя мать Екатерина так тебя любит, что без тебя не может жить». «Как ваше величество намерены провести этот вечер?» — спросил Генрих, уклоняясь от этого опасного разговора. «Хочу тебя кое с кем познакомить, а ты мне скажешь свое мнение. Я в полном распоряжении вашего величества». Два короля, сопровождаемые охраной, прошли улицу Саванри и, поравнявшись с домом принца Конде, заметили, что два человека, закутанные в длинные плащи, выходят из потайной двери, которую один из них бесшумно запер за собой. «Ого!» — произнес король, обращаясь к Генриху, который тоже всматривался в них, но по своему обыкновению молча. «Это заслуживает внимания». «Почему вы так думаете, сир?» — спросил король Наварский. «Это касается не тебя, Анрио. Ты уверен в верности своей жены?» — с улыбкой ответил Карл. «Но твой двоюродный братец Конде в своей жене не так уверен. А если уверен, то, черт возьми, напрасно». «Но откуда вы взяли, что эти господа были у мадам Конде?» «Чутьем чую». «Как только они нас увидали, сейчас же спрятались под ворота и стоят там, не шелохнувшись. А ко всему прочему, у того, что меньше ростом, своеобразный покрой плаща, ей-богу, это было бы оригинально». «Что?» «Так, ничего, просто мне в голову пришло одно соображение. Идем». Король пошел прямо к двум незнакомцам, которые, заметив это, стали уходить. «Эй, господа, остановитесь!» — крикнул король. «Это к нам относится?» — спросил чей-то голос, от которого вздрогнули король Карл и его спутник. «Ну, Анрио, узнаешь теперь, чей это голос?» — спросил Карл. «Сир», — отвечал Генрих, — «если бы ваш брат был не под Лерошелью, я бы побился об заклад, что это он». «Значит, он не под Лерошелью, вот и все», — ответил Карл. «А кто же с ним? А ты не узнаешь?» «Нет, сир». «Однако у него такой рост, что ошибиться трудно. Подожди, сейчас узнаешь». «Эй, вам говорят! Разве вы не слышите, черт подери?» «А вы разве патруль, что останавливаете прохожих?» — спросил высокий, выпрастывая руку из-под плаща. «Считайте, что мы патруль. И когда вам приказывают, то стойте», — сказал король и, наклонившись к Генриху, шепнул. «Сейчас увидишь извержение вулкана». «Вас 8 человек», — сказал высокий, обнажая не только руку, но и свое лицо. «Да хотя бы вас было сотни, лучше идите своей дорогой». «Вот так-так, герцог Гиз», — прошептал Генрих. «Наш милый родственник, герцог Лотарийский», — сказал король. «Наконец-то вы показали, кто вы такой. Очень хорошо». «Король?» — воскликнул герцог Гиз. Его спутник, услышав это восклицание, снял было из уважения шляпу, но тотчас опять закутался в свой плащ и остался на месте. «Сир», — сказал герцог Гиз, — «я только что был у моей невестки, мадам Конде». «Да, и взяли с собой одного из ваших дворян. Кого именно?» «Сир», — ответил герцог, — «ваше величество его не знает». «Ну что ж, мы познакомимся», — ответил король и направился к закутанной фигуре, сделав знак служителю подойти с факелом. «Простите, брат мой», — сказал герцог Анжуйский, распахивая свой плащ и кланяясь с плохо скрытой досадой. «Так это вы, Генрих! Да нет, это невозможно, я верно ошибаюсь. Мой брат, герцог Анжуйский, не пошел бы в гости, не повидавшись раньше со мной. Ему хорошо известно, что когда принцы крови возвращаются в Париж, они входят в него только одним путем — в пропускные ворота Лувра. «Простите, сир», — сказал герцог Анжуйский, — «прошу, ваше величество, извинить мне мою ветреность». «А что, дорогой брат, вы делали в доме Канде?» — шутливо спросил король. «Да то», — с лукавым видом сказал король Наваррский, — «о чем ваше величество сейчас говорили», и, нагнувшись к уху короля, закончил свою мысль, после чего громко расхохотался. «Что тут такого?» — высокомерно спросил герцог Гиз, обращавшийся с бедным королем Наваррским, как и все при дворе, довольно грубо. «Почему мне не бывать у моей невестки? Ведь герцог Алансонский ходит же к своей». Генрих слегка покраснел. «Какой невестке?» — спросил Карл. «Я знаю только одну его невестку, королеву Елизавету». «Простите, сир, я хотел сказать к сестре, королеве Маргарите, которую мы видели полчаса тому назад, когда шли сюда. Она проследовала в своих носилках, а их сопровождали два франтика, бежавшие один с правой стороны носилок, а другой с левой». «Вот как?» — сказал Карл. «Что скажете на это, Генрих?» «То, что королева Наваррская вольна ходить, куда ей хочется, но я сомневаюсь, чтобы она вышла из Лувра». «А я в этом уверен», — ответил герцог Гиз. «Я тоже», — добавил герцог Анжуйский. «И это подтверждается тем обстоятельством, что ее носилки стояли в переулке Клош-Персе». «В ее прогулке, наверное, участвует и ваша невестка». «Не это», — сказал Генрих Наваррский Гизу, указывая пальцем на дом Канде, — «а та», — и обратил палец в ту сторону, где находился дом Гизов. «Когда мы уходили, они были вместе. Да вы сами знаете, что они неразлучны». «Я не понимаю, о чем говорит ваше величество», — ответил Гиз. «Наоборот, все очень ясно», — возразил король. «Недаром два франта были при носилках, у каждой дверцы свой». «Хорошо», — сказал герцог Гиз. «Раз королева и моя невестка явно совершают неподобающий поступок, то передадим его на суд короля, чтобы прекратить такой соблазн». «К чему?» — сказал Генрих Наваррский. «Оставьте в покое принцессу Канде и герцогиню Наверскую. Король не боится за свою сестру, а я доверяю своей жене». «Нет-нет», — возразил Карл, — «я хочу вывести это дело на чистую воду, но мы займемся им сами». «Так вы говорите, что носилки остановились в переулке Клош-Персе?» «Да, сир», — ответил герцог Гиз. «А вы нашли бы то место, где они остановились?» «Да, сир». «Тогда идем туда. И если понадобится сжечь дом, чтобы узнать, кто там находится, его сожгут». С этими намерениями, обещавшими мало хорошего тем, о ком шла речь, четыре представителя владетельных особ христианского мира направились на улицу Сент-Антуан, а затем свернули в переулок Клош-Персе. Карл хотел ограничить это дело семейным кругом, поэтому он отпустил сопровождавших его дворян, предоставив им провести ночь, как хотят, но приказал быть около Бастилии к 6 часам утра и привести с собой двух верховых лошадей. В переулке Клош-Персе было всего 3 дома, и отыскать нужные оказалось тем легче, что жильцы 2 домов охотно соглашались впустить к себе. Один дом примыкал к улице Сент-Антуан, а другой к улице Руа-де-Сесиль. Совсем по-другому показал себя третий. Это был тот самый дом, который находился под охраной швейцарца-немца, а немец был не из сговорчивых людей. Казалось, что в эту ночь Парижу было предназначено судьбой явить миру 2 образца верных слуг. Напрасно герцог Гиз грозил немцу на чистом немецком языке. Напрасно герцог Анжуйский предлагал кошелек, набитый золотом. Напрасно Карл решился объявить себя начальником патруля. Честный немец не обращал внимания ни на угрозы, ни на золото, ни на приказ. Увидев, что непрошенные гости от него не отстают, даже наоборот, становятся еще назойливее, он просунул сквозь прутья железной решетки дуло уже знакомой аркебузы, что вызвало лишь смех у трех пришельцев. Генрих Наварский стоял в стороне, как будто все это дело его нисколько не касалось. А смех вызвало то обстоятельство, что дуло, засунутое между прутьями решетки, нельзя было повернуть ни в ту, ни в другую сторону, и оно представляло опасность только для человека, который сам встал бы прямо против дула, то есть только для слепого.